Да, включила аудио. Сегодня у нас с вами 21 октября, год у нас 2019. Вот, и, соответственно, у нас шестое занятие по практической магии. Значит, у нас сегодня такая тема, ради которой у нас даже модуля никакого не будет создаваться. По той простой причине, что все, что, значит, у нас сегодня будет, это лекция, да, вот, где я буду рассказывать вам по поводу христианских тайн с точки зрения вот их практического применения, именно вот с точки зрения практической магии. Значит, многое из этого поверья, но при этом эти поверья, в общем-то, я не зря транслирую еще раз, потому что, в общем-то, я просто так в поверье не верю. Да, вот, и собираю достаточно много на эту тему и статистической информации, да, там и приглядываю, и смотрю, работает это или не работает. Вот, какие-то вещи из этого, соответственно, то, что я буду рассказывать, это при наличии эзотерического опыта, да, и представления о принципах работы, в общем-то, вполне можно просто немножечко, скажем, усугубить, углубить, сделать для себя более удобным. Что-то из этого мне в свое время дарили какие-то другие маги или мастера, которые, в общем-то, со мной этим делились. Значит, ну, смотрите, да, про христианские таинства рассказывая, значит, как мы помним с вами, да, что у нас Господь един, а провайдеры к нему разные. Значит, поэтому, там, например, когда буду рассказывать там про иконы и про возможности, связанные с этими иконами, это может касаться любого человека, любой веры или даже отсутствия какой бы то ни было веры, если у вас нет посвящения в какую религию. Вот, в том случае, если, соответственно, вот эта коммуникация с иконами у вас будет достаточно, ну, нормальная, да, то есть в том случае, если вы будете допускать, что икона является собой некое изображение, да, вот как некий портал в другой мир, потому что за каждой иконой стоит эгрегор с двойной инвольтацией. Сказал я умное слово. Вот, то есть каждая икона так или иначе является собой проявленное, да, там отношение Господа или какого-то святого, да, или, соответственно, Матушки Пресвятой Богородицы, то есть проявление их внимания к нам на какую-то сугубо конкретную тему. Понимаете? Я обычно это сравниваю с магазинами. Вот, что в том случае, если ты заходишь в продуктовый магазин и просишь, чтобы тебе там продали килограмм гвоздей, то нечего удивляться, что, в общем, гвоздей там быстрее всего не окажется. Максимум это если уж ты их сильно отмотивируешь, они могут в подсобке что-нибудь поискать и найти, но это для них, в общем-то, не профильная история. При этом, да, действительно, ты можешь сказать о том, что, ну как, ну, подождите, это же магазин. В связи с этим, что вообще за такое? Вот здесь то же самое, да, вот в том случае, если там есть, например, огромное количество Богородичьих икон, и вроде бы за всеми за ними стоит Матушка Пресвятая Богородица, да, а за Матерью Пресвятой Богородицы, за Девой Марией стоит Мать Мира, которая, в общем, вполне себе внимательно реагирует на наши с вами чаяния, на наши с вами молитвы, потому что Мария была аватарой как раз, да, вот этой Матери Мира. При этом, когда ты обращаешься к ней с вполне себе плотными просьбами, в том случае, если ты будешь обращаться к тем иконам, которые имеют к этому прямое отношение, ну, например, там, за деньгами к икономиссии, за защитой к нерушимой стене, да, там, за другой защитой, соответственно, семистрельной иконе, да, там, к тому, чтобы дела какие-то сошлись, к спарительнице хлебов и так далее. Да, вот, то в этом случае ты попадаешь как раз вот в ту, ну, вот, аватару, да, вот, в ту проекцию Богородицы, да, там, в виде икон, да, вот, к тому эгрегору, в котором как раз есть возможность, значит, оказать тебе помощь именно в этой области твоей жизни, то есть удовлетворить именно вот это конкретное твое моление. Понятно? Вот, поэтому, в общем-то, конечно, от иконы очень многое зависит на самом деле. Вот, значит, ну, мы сегодня прям сильно иконами заниматься не будем, да, у нас, значит, есть отдельный проект под названием «Стенка Мистериум», и мы, в общем-то, иногда там что-то про иконы и говорим, и делаем. Значит, но про некоторые, вот прям те, которые вам будут очень полезны, какие-то такие секретики я вам расскажу, хорошо? Вот. Значит, ну, начнем мы с процесса крещения. Я даже, в общем-то, ну вот, могу многое об этом вам рассказать. Значит, смотрите, с крещением какая штука? Значит, и понятно, что процесс крещения может быть, вот то, что я сейчас рассказываю, может быть полезно для вас только в том случае, если вы кого-то идете крестить, да, или готовы сами перекреститься. Поэтому вот по поводу перекреститься, когда это можно, когда этого нельзя делать, какие сложности на пути к тому, чтобы покреститься повторно у вас будут возникать, значит, и внутренние противоречия, это я вам сейчас порассказываю об этом. Значит, смотрите, крещение, сам по себе процесс крещения, это очень мощное таинство, которое дает сразу несколько отдельных эффектов. Значит, один из эффектов, да, вот ради которого, в общем-то, мы и идем, да, там в этот процесс, это то, что мы подключаемся к христианскому эгрегору. И подключение к христианскому эгрегору возникает, может быть, на несколько разных уровнях. Вот обычно я привожу пример вот с такой вот фигней. Значит, с тройником, да, вот с, ну вот с таким удлинителем и тройником одновременно, видите, ну, точнее, даже это пятерник. Вот, и получается таким прекрасным образом, да, что во время крещения у тебя вот как раз вот это ты, да, твой канал, а вот этот христианский эгрегор. И ты можешь его вставить, да, вот в то место, в котором ты будешь дальше брать эту энергию. Значит, вообще этих уровней подключения к христианскому эгрегору 5, вы удивитесь. И чем более высокий уровень твоего подключения к христианскому эгрегору, тем больше возможности у тебя получить такую более светлую, более сильную, более компетентную помощь от христианских святых, да, и прочих. А наоборот, в свою очередь, чем ниже у тебя уровень подключения, тем больше от тебя будет требоваться формы, а не сути в твоем служении христианскому эгрегору. Непонятно говорю? То есть смотрите, да, вот самый низкий уровень подключения. Это когда, соответственно, тебе нужно следовать догматам церкви, причем следовать в достаточной степени, да, там, ну, я бы сказала, что не без задавания вопросов. То есть вот тебе сказали, что вот это надо делать так, и ты так это делаешь. И при этом даже не пытаешься каким-то образом, то есть если ты подходишь к батюшкам и спрашиваешь, а почему, то все, что ты получишь, да, вместо ответа, это обычно, в общем, достаточно жесткая постановка на место. Вот я свое время учась в воскресной школе при храме, значит, понятно, что я вопросов не задавала, не подставлялась, я была временно в умном состоянии в том периоде своей жизни, потому что обычно я задаю вопросы, меня даже из-за этого однажды из секты практически выгнали. Некая, это уже была поздняя история, значит, задавание вопросов неуместных. Значит, да, и на момент, когда вот при мне задавались вопросы, батюшка однажды очень жестко сказал, значит, его спросили по поводу экстрасенсов, и он прямо так приблизился к ученику и сказал, еще раз спросишь, причащать не буду. Ну, в общем-то, вариантов получить ответы, правда, у них не так много, хотя мы изучали догматику и апологетику. Догматика как раз это такая очень забавная наука, когда мы не просто изучаем догмы церкви, но еще при этом и учимся запрещать другим исследовать вопрос церковных догматов. Представляете, чему учат в воскресных школах? Вот, значит, Господь так сказал, вопрос веры. Вот, да, там, не спрашивай, вот так. И, соответственно, да, в общем-то, ни при каких обстоятельствах, да, вас не будут просвещать на тему каких-то вещей. Значит, ну, нам повезло в свое время, мы нашли очень хорошего священника, прям вот таким совершенно случайным образом, который не то чтобы отвечал на вопросы, но который, в общем-то, давал какие-то такие примеры, объясняя, да, там, такими метафорами говорил, что в результате, в общем-то, у всех сердце щемило, да, и вот было ощущение, что, да, действительно, мы слышим очень красивые вещи. Но вот на низком уровне подключения получается, да, что ты вот такой, знаешь, вот барашек, который должен идти по определенным значит, по определенным дорожкам просто тупо выполняет то, что тебе нужно тупо выполнять. Давайте пример приведу, ладно, чтобы не быть голословной. Вот знаете, почему во время месячных женщины не должны ходить в церковь? В курсе? Почему во время месячных нельзя ходить? Да. Не потому, что женщина в это время официально грязная, это более поздняя история. Значит, к слову сказать, опять же, почему нельзя было во время месячных заниматься сексом несколько дней после этого, это тоже связано, тоже имело очень веское основание. Девочки, я думаю, что, в общем-то, знают, что такой цикл овуляции, правда же? И точно совершенно известно, да, что в том случае, если через неделю после месячных, значит, вступать в половую связь, то шансы на то, что от этого в результате зачнется ребенок, резко возрастают. Вот христианская община нуждалась как раз в том, чтобы было как можно больше маленьких крестьянчиков нарожено. Значит, и в связи с этим, да, так как во время месячных, соответственно, да, там дети не зачинаются, и первую неделю после месячных тоже не зачинаются, и если в это время муж не трогает жену свою, да, потому что она типа грязная, то очевидно, что когда неделя эта проходит, как раз вот он к этому моменту уже изголодавшийся, вполне себе готов приступить к этому прекрасному славному делу в постели, вот, и в результате гораздо более высокий шанс на то, что это закончится беременностью. Вот, это, в общем, такая вполне себе, слово сказать, известная история, да, потому что все-таки некоторые батюшки так умудряются, особенно бывших, да, там прижать и выяснить причины. Ну и также, как, в общем, на эту тему приводились отдельные очень красивые исследования. А так действительно, женщина в церкви за счет того, что трусы вошли в обиход только в конце 19 века, вот, в связи с этим, да, когда тетки, а надо же, в общем, ходить на заутреннюю службу практически каждый день, и вот представьте себе, да, там месячные у женщины идут четверть ее жизни, ну, я имею в виду дееспособной жизни, да, то есть они идут в районе недели, да, там с перерывом 21 день, полный цикл 28 дней, ну, вот как считается. Ну, конечно, неделю вряд ли, там дней 5, но тем не менее, все равно близко к этому. И вот набралась куча теток на заутренней службе в закрытом помещении, без средств личной гигиены. И, в общем-то, конечно, да, там четверть этих теток, ну, ладно, 1/5, значит, находятся в славном периоде, вот, когда у них, соответственно, идут месячные. Ну и очевидно, в общем-то, да, что после этого и полы не отмыть, и запах стоит специфический, в общем-то, и прочее, прочее. Поэтому, конечно, в общем-то, тема запретов. К слову сказать, те религии, которые не предполагали пребывание в одном плотном месте, значит, никак к месячным плохо не относились. Для нас, в общем-то, ведьмы, значит, здесь присутствующие, простите, мальчики, что мы такую тему здесь обсуждаем, но во время месячных, например, наоборот, все заговоры, все процессы магического порядка идут на порядок сильней. К слову сказать, когда у вас начались месячные, может быть, я вам об этом уже говорила, стоит посмотреть на Луну. Чем она более полная, тем сильнее ваш мистический дар. Вот, ну и так далее, да, то есть, в общем-то, некоторое количество вот такого рода запретов, да, имеют под собой вполне себе веское основание, которое было исторически обусловлено. Ну, например, да, вот по поводу дат постов. Даты постов, да, там вот эти конкретные, вообще привычка поститься, точнее не привычка, да, вот, а сообщение о том, что необходимо поститься, было понятно, что сделано в самих истоках христианской религии, когда только-только вера становилась. Вот, и если вы на время большого поста окажетесь где-нибудь в теплой стране, да, там непосредственно, например, там в Израиле или где-нибудь поблизости, то вы узнаете, что это как раз то прекрасное время, когда идут первые, самые полезные молодые овощи и фрукты, в которых в это время очень много витаминов. И, соответственно, да, вот вы в это время сидите на витаминчиках, которые прям буквально вылезают из-под каждого куста, понимаете? Значит, едите там и салатики, да, там и капустку эту местную и прочее. Вот, и все это бесконечно полезно. А во время постов, которые происходят, например, в России, да, там, ну вот в северной полосе, на момент, когда идет большой пост, если вы помните, да, в это время еще снег не сошел. И мы жрем, соответственно, да, вот запасы прошлогодние, которые при этом, да, далеко не факт, что витаминизированы и прочее. Вот, или едим, соответственно, то есть, какие, ну, потому что не у всех есть деньги, да, там покупать в это время именно молодое все. То есть чаще всего, ну, и то привозное оно, неизвестно, где выращенное. Вот, поэтому, конечно, вот сдвижение, да, от постов как-то не было предусмотрено, ну, потому что просто тупо повторяются, да, вот как вот было сказано в свое время, вот делать так. А в чем причины этого? Никто, в принципе, не хочет об этом говорить. Может, это для экономии продуктов в конце зимы? Нет, мой любимый. Еще раз, даты постов одинаковые. То есть вот если ты посмотришь, что как распространялось христианство, то ты увидишь, Ирочкин, что, соответственно, вот как эти посты были задуманы в Греции, да, там, как они были задуманы в Израиле, вот ровно такие же посты сохраняются у нас. И тут это не вопрос про экономию продуктов, потому что у них там зима к этому моменту уже кончается. Ты в Греции была в апреле, когда у нас обычно Пасха? Вот если была, то точно знаешь, там как раз пора такого цветения вполне себе. Вот, поэтому здесь, в общем, конечно, это географическая, да, там основа во всем этом лежит. Вот, ну, в общем, много всего всякого разного такого странного в связи с этим возникает. Да, вот, поэтому, конечно, без задавания вопросов тупо выполнять те или иные, да, там правила, которые при этом по какому принципу были в свое время придуманы, да, там это все-таки удел более низкого уровня подключения к христианскому эгрегору. Ну вот Валерия пишет, мне повезло, я в Крыму. Ну, согласна с тобой. Вот. И, в общем-то, не зря говорится о том, что храм Божий должен быть не из досточек, а из косточек. На всякий случай имейте в виду, что под косточками имеется в виду не косточки врагов, как потом выяснилось, у меня один из моих учеников понял, вот, а косточки собственного тела, да, с точки зрения того, что храм Божий должен быть в сердце. Вот. Но это на более высоком уровне, да, там как раз подключение к христианскому эгрегору происходит. Косточки соперниц, да. Вот, в общем, по факту получается, да, что на более низком уровне подключения к христианскому эгрегору все, что у тебя есть, это церковные догматы. И получается при этом, да, что вот запросы, которые ты подаешь, ответы, которые ты получаешь, правила, которые тебе необходимо соблюдать, да, вот, являют собой достаточно низкий уровень духовного развития. На более высоком уровне, значит, часть из этих правил становится уже, скажем, необязательные, а на еще более высоком уровне многие из них становятся просто, скажем, теми, которые лучше бы даже и не соблюдать. Вот, на более высоком уровне высокого подключения, да, вот, на более высоком уровне подключения к христианскому эгрегору, ты уже начинаешь задумчиво перелистывать апокрифические Евангелия, читая между строк то, о чем говорил Иисус на самом деле, а не то, что в результате во время Еникейского собора, оставив только четыре Евангелия, да, там стали нам проповедовать церковники и прочее, прочее. То есть, когда у тебя более высокий уровень христианского подключения, ты начинаешь следовать за самой идеей Христа, рассуждая внутри себя, размышляя, да, там, по поводу того учения, которое он принес в этот мир. То есть ты становишься христианином, но становишься в меньшей степени выцерквленным. Понимаете, о чем я говорю? То есть все-таки я бы разделяла христианство и выцеркление. Вот, Андрюша очень хорошо говорит по поводу современной православной церкви. Он говорит, это кружок исторического моделирования середины XVI века. Потому что у них с тех пор, потому что у них с тех пор практически ничего не изменилось. Да, вот в этом плане, например, католическая церковь гораздо более подвижна. С точки зрения церкви это же почти ересь. Да, так оно и есть. И поэтому у тебя мой любимый выбор. К слову сказать, который ты вольно или невольно уже сделала. По той простой причине, что ты пришла на курс по практической магии. То есть очевидно, да, что в том случае, если у тебя были бы странные отношения с христианством, наверное, в общем-то, ты бы не читала бы «Отче наш» перед началом любого заговора, Вот, да, в том случае, если бы ты не признавала, да, там его, значит, божественное присутствие здесь на Земле, то к нему не следовало бы обращаться. Ну, в том случае, если правда, мы говорим о том, чтобы твои заговоры по-настоящему работали. А с точки зрения, да, там именно церкви, все, что мы с вами здесь делаем, это, безусловно, ересь. Поэтому, в общем-то, получается, что по мере того, как повышается твой уровень подключения к христианскому эгрегору, тем больше ты начинаешь, да, там чувствовать саму суть учения, и тем меньше тебя напрягает форма. То есть, да, вот, ну давайте уж так говорить. Значит, церковь — это коммерческая организация, задача которой так или иначе давным-давно уже достаточно далека от того, чтобы, да, там непосредственно заниматься своей естественной деятельностью, да, там это просвещение людей, и у них тоже есть план по выручке. Я очень хорошо помню, как у нас была история, когда вот я в пору своего вот этого раннего христианства, значит, моего раннего христианства, значит, когда, соответственно, вот еще и воскресную школу ходила и прочее, да, вот мы восстанавливали храм большой компании людей. Вот, причем делали мы это абсолютно искренне. Как только храм был восстановлен, нам указали на дверь. Причем объяснив им, нам таким образом, да, что, в общем-то, наше присутствие здесь более нежелательно, что сменился уже, значит, ну вот сам по себе, да, там стиль взаимодействия с прихожанами, что они, в общем-то, стали гораздо более богатыми и в нас больше не нуждаются. Ну, например. Вот, при этом я в данной ситуации, да, там, тогда я жутко переживала, сейчас я уже как-то вообще ни разу на эту тему не переживаю, но при этом мы подходили к батюшке, говорили о том, что, говорим, ну вот смотрите, у нас детки, вот мы опекаем соседний детский дом, можно мы детишек покрестим, у них нет возможности получить родителей, пусть у них будут хотя бы крестные. Он говорит, ну соберите денег на крещение, ну сделайте нам хотя бы скидку. Нет, мы не можем. Хотя при этом, да, сам по себе факт того, что за крещение берут деньги, это вообще отдельная история. Если кто-то сейчас говорит про, ну вот, если кто-то недавно ходил, ну вот кого-то крестил, то с момента, например, когда вот нас учили в воскресной школе, да, там это апологетики и догматики, а мне в это время было 16, до этого момента, когда мне сейчас 46 лет, за это 30 лет, правила изменились удивительным совершенно образом, и всем не в нашу пользу. То есть, когда мы ходили тогда креститься, нам говорили о том, ну тогда церковь была слаба, значит, потому что только-только было еще постсоветский период, и они в это время, да, там были в достаточной степени, да, там настроены на контакт с паствой, нам говорили о том, что, в общем-то, неважно, какими путями человека привели к Богу, важно, что он выбирает креститься. Неважно, что он об этом думает. Потому что до того, как он крестился, он не может не грешить, ну это по их мнению, да, потому что типа, значит, в это время человек находится еще во многом во власти сатаны, по их мнению, опять же. Значит, и поэтому нечего удивляться, что на момент, когда он идет креститься, у него в голове куча всякого разного, да, вот, и не все из этого действительно про христианство. Но с момента, когда он покрестился, в это время как раз он получает доступ к священному, да, вот этому христианству, и таким образом количество, да, там грешного в его душе начнет от этого уменьшаться. И в связи с этим, да, в общем-то, ни о каком отказе от крещения речи не шло. Сейчас же, в свою очередь, да, для того, чтобы пройти крещение, человек, который уже, да, там не младенец и может разговаривать, у него проводится собеседование. Более того, собеседуют уже даже те, которые станут крестными. Да. Надо получить разрешение ходить на беседы. Да. Вот, то есть, в общем-то, меняется, причем меняется благодаря, ну вот, каким-то просто отдельным указаниям, причем в каждом храме несколько по-разному. Просто сходите, да, там в 5 церквей подряд, спросите, как подготовиться к причастию. Вы услышите 5 версий. Вот. То есть у них тоже, в общем-то, не все так просто на самом деле. Вот. Мы в свое время находили батюшку при Новом Иерусалиме, он служил в свое время. Вот. Он нас крестил прямо непосредственно в реке, не брал за это ни копейки. И был совершенно удивительно светлый и ясный. Мы его все нежно любили. А потом оттуда выгнали, отправили куда-то. Значит, за 3-9 земель в 3-9 царство. У нас даже к нему однажды доехали. Вот. Ну, в общем, все очень своя. Ну, то есть надо понимать, что каждый раз, когда вы приходите в церковь, если вы приходите в церковь к Христу, то это одна история, да, или к христианству. В этом случае вы сквозь пальцы смотрите, да, на очень многие какие-то, да, там, идиотизмы, которые делают непосредственно церковники. И действительно, в этом случае иногда в церкви ты можешь, скажем, получить более высокого уровня контакт, чем в том случае, если ты, например, молишься дома. А в том случае, если ты ходишь, соответственно, в церковь, ну вот именно к священникам, то, в общем, Хьюстон, у нас проблемы. Да, там священник представляет из себя только лишь, ну, жреца, говоря по-старому. Вот, и эти жрецы тоже люди, у них тоже свои мировоззрения, у них тоже свои тараканы. У священника приходского, который весь этот, значит, приход держит, очевидно, что тоже есть свои какие-то представления, да, там свои тараканы, и, в общем-то, при этом они не настолько подконтрольны, как бы нам хотелось бы, в общем-то. Поэтому относитесь к этому с юмором. Когда захожу в церковь, не могу сдержать слезы. Ну, Ириночка, обычно это происходит тогда, когда душа пробуждается и ищет света. Обязательный платок на голову женщин. Ну, вот это имеет под собой энергетическое основание. Ну, потому что считается, да, что вот это такой, ну, своеобразный, как покров, когда, соответственно, энергия женщины не выходит через голову, а мужчина, наоборот, должен снимать этот платок. Вот, то есть там просто, Катенька, я не отвечаю вот так однозначно, потому что есть несколько версий на эту тему, и версии очень противоречивые. Вот я так и не смогла получить однозначного ответа. Все, что я знаю, да, что вот это действительно достаточно серьезное сообщение. Вот, о том, что, в общем-то, конечно, надо быть в платке, и что это имеет под собой именно энергетическое основание. Разница энергии между мужчиной и женщиной. Вот смысл в этом. Ну так вот, по поводу вот этого подключения к христианскому эгрегору на разных уровнях. Значит, смотрите, вот на момент, когда вы креститесь, когда вы получаете, да, вот это таинство крещения, к слову сказать, которое сейчас уже можно снимать на видео и фотографировать, хотя при этом это таинство. Значит, и тем не менее, да, значит, на момент, когда принимает человек решение, ну вот крещение, в это время три параметра, три переменные влияют на то, насколько к более высокому уровню христианства он подключится. Первый параметр – это энергетика самого храма. Я думаю, что, в общем-то, если вы были когда-нибудь в храмах, вы знаете, что в храмах бывает очень по-разному. Бывают храмы, где у вас душа поет, понимаете, да, и где вы чувствуете резонанс энергетический, где прям вот ощущение светлое, ясное. А бывает, когда прям ощущение душное, ну вот, да, вот, что кругом все дорого-богато, а на самом деле там насколько в этом действительно есть высокая энергия, да, там вопрос не стоит, ее там просто нет. Вот я долгое время искала храм, который будет мне подходящий. Вот сейчас у меня два храма, куда я прям с удовольствием хожу в своей жизни. В один просто уж привыкла, а второй потому что сердцем выбрала. Значит, ну вот у каждого свое. Храм Христа Спасителя, да, он еще пока не намолен, это правда. Такой пустенький немножечко, он быстрее объект культуры. Вот. Окей, значит, то есть первый параметр – это, соответственно, степень энергетичности и степень резонанса этой энергии для тебя и с тобой. Это раз. То есть они все официально должны стоять на местах силы, но, сами понимаете, бывает очень по-разному. Второй параметр – это то, к какому христианству ты приходишь. Да, Валерий. Вот, как, то есть к какому христианству ты приходишь, что для тебя христианство, насколько ты действительно приходишь к состоянию веры. И третий параметр, в свою очередь, это параметр того, как, то есть того священника, который будет тебя крестить. Представляете? То есть насколько этот прекрасный жрец имеет, правда, высокую степень посвящения христианскому эгрегору. Не сан, а именно уровень посвящения. Потому что у них тоже, в общем, какократия вполне себе развита. Знаешь такое какократия, нет? Какократия – это шутливая наука, которая появилась в Древней Греции, но при этом в каждой шутке есть доля шутки. Власть плохих – какократия. Смысл в следующем, да, вот тут прекрасный философ, который сейчас уже не помню, какой именно, который эту шутливую науку в свое время создал, власть плохих, он основывался на вполне себе внятных для нас вещах, поэтому серьезно, в каждой шутке есть доля шутки. Представьте себе, что два специалиста на фирме, обычная фирма среднестатистическая, значит, могут быть повышены, освобождается вакансия на повышение. Один из них хороший человек, прям такой, знаете, вот, ну, прям почти святой. А второй из них, да, там совсем нехороший человек. Да, там, ну, там любят, ну, в общем, и приврать, где нужно, да, там, и где надо, там, тень на плетей навести, подставить кого-нибудь. Вот скажите мне, пожалуйста, кого быстрее всего по результату повысят? Хорошего или плохого? А почему? Точно, спасибо, Ангелиночка, кратко сформулировала. Потому что у плохого будет гораздо больше инструментов, с помощью которого он будет добиваться своих целей. А у хорошего только тот инструментарий, который ему совесть позволяет. Понимаете разницу? Да, конечно, многое зависит от руководителя, очевидно, да, но вот в том случае, если мы с вами говорим, да, об общей тенденции, то какократия имеет вполне себе веское основание – власть плохих. Чем более высоко человек поднялся по социальной лестнице, тем чаще всего он хуже, ну, потому что, да, пользовался некорректными инструментами для того, чтобы получить это повышение. Понятно? Как укратие, власть плохих. И с тем же самым успехом это как укратие действует и среди карьеры у священников, как вы понимаете. Вот. Так что, в общем-то, сан не показатель, к сожалению. Хотелось бы, конечно, но не показатель. Смотрите, это не значит, что не бывает исключений. Но согласитесь, что исключения не есть правило. Вот, значит, вот у нас, соответственно, да, вот такие три переменные. Да, вот, которые влияют на то, насколько к высокому уровню христианского эгрегора вы подключитесь. Вот, значит, причем получается, да, что в том случае, если ты искренне верующий, и при этом, да, вот для тебя вот прям Иисус был в свое время как откровение, или прямо сейчас как откровение, да, вот, и ты начинаешь к нему тянуться всем сердцем, славливаешь его энергией, к слову сказать, в эти энергии можно войти и без крещения. Ну, просто крещение дает своеобразное посвящение и другие еще при этом полезные мулечки, о которых я тоже, в общем, с вашего позволения вам расскажу чуть попозже. Вот, в это время, да, вот когда ты вот в этом таком внутреннем глубоком порыве, как ранний христианин, вот, да, там искренне веруешь, тебе пофигу, честно говоря, насколько верит священник и насколько чистое место, в котором тебя крестят. Понятно? Поэтому, в общем-то, конечно, по вере твоей в любом случае тебе будет дано. Вот, значит, и в том случае, если эти условия, ну вот, да, там были соблюдены, ну, постольку-поскольку, и ты крестился автоматически, да, потому что все крестились, или потому что тебя вообще маленьким покрестили, и при этом, да, вот родители, которые тебя крестили, делали это без особого трепета и благоговения, просто потому что типа полезно и положено. Вот, да, и все-таки тебя подключили на более низкий уровень к христианству. Дальше, по мере того, как ты эволюционируешь, у тебя возникают духовные кризисы прямо в христианстве. Выглядит это буквально вот таким образом, что ты выдираешься из этого христианского эгрегора настолько, насколько это возможно. Это не значит, что ты полностью перестал, да, к нему иметь отношение, но прямого канала, да, там у тебя уже, ну вот, рабочего канала нет. И в это время с тобой происходит кризис веры. Если все идет хорошо, то ты подключаешься на более высокий уровень. И таким образом происходит твоя духовная эволюция. Да? Вот когда ты теряешь связь с христианством, дай бог не с Богом, да, там находишься в этом своем одиночестве, а дальше после этого ищешь других провайдеров или же возвращаешься к христианству, уже которое, в общем-то, вполне себе хорошо. Вот. И при этом, да, там выбираешь на каждом новом этапе все больше слышать Христа внутри себя и этот канал христианства внутри себя, чем то, что об этом говорят церковники, которые, надо понимать, еще раз напомню, у них задача, они должны держать паству. Ну, вот, знаете, я надеюсь, в общем, что тексты, которые я произношу, значит, мне не аукнуться на какой-то момент времени. Но вы понимаете, что любое государство само по себе строится на насилии над гражданами. В любом случае. Вот, но это такая отдельная история, да, то есть государство – это, в общем, некая организация, которая овладевает землями, ее ресурсами, правами, да, на ведение там коммерческой деятельности и, соответственно, да, там удерживает элементы этого государства от того, чтобы они отсоединились и образовали собственное государство. Понятно, нет? То есть в любом случае любое государство, да, там жестко удерживает, да, там, ну вот, свои земли как минимум, своих граждан как максимум. Вот. И в этом плане, да, там, в общем-то, любая религия – это тоже, ну, можно сказать, что государство в государстве. И поэтому, конечно, у любой религии также есть необходимость удерживать паству, собирать с этой паствы определенную мзду, делать так, чтобы эта паства была послушной и оставалась, да, вот в лоне церкви. И причем действует она, в общем-то, очень разнообразными методами, многие из которых, в общем-то, заставляют желать лучшего. Мы так и проходили, да, государство – это аппарат насилия. Большинство крестят же малышами совсем. Как там говорить о пункте прихода к христианству? Ну, Ален, да, да, вот я поэтому, в общем-то, детей до 12 лет отказалась сама христить. Ну вот, христить, как сказала. Крестить, потому что для меня было важно, да, но при этом, да, там куча моих подруг покрестили детишек в детстве еще в раннем, да, и в данной ситуации более высокое подключение к христианскому эгрегору в любом случае у недееспособного, да, вот ребенка, да, вот тот, который не мыслит самостоятельно, вот, это подключение такое, знаете, вот базовый пакет. Вот, в котором очень мало что есть. А дальше после этого Христа уже родители приводят или не приводят. То есть подключение в этом случае, да, там такое более глубокое происходит на момент, когда ребенок начинает осознавать, почему его водят с собой в храм и зачем его, да, там морят голодом в определенные дни, например. Вот, но для меня прямо это принципиальная история, то есть я до 12 лет, вот у меня Яруша маленькая, значит, потребовала тут, чтобы ее покрестили, значит, она где-то лет 6 это сделала, потому что ей сказали, что в крестике живет Бог и ее защищает. Вот, и мне спасибо моей этике прекрасные подсказали ей деньги, говорит, ты купи ты ей крестик. Я ей купила крестик, повесила на цепочку, она ходит, радуется. Вот, при этом она не крещена, но крестик носит, ну что, потому что там живет Бог, как я могу ребенка отговорить от того, что там живет Бог. Вот, она еще маленькая пока, чтобы понять все глубины этого. Будет постарше, объясню. Вот, старшему своему, который вот там, у меня двое уже перешли период 12 лет, но сейчас об этом и заговаривать нечего, потому что они, как все нормальные подростки, да, там поют с соцсетей, да, там с YouTube-канала и прочее-прочее. Конечно, там веры в них пока нет, да, там воспитываем. Воспитываем именно полем, в котором они живут, растут. Вот. Хорошо. Вот. В общем, в результате, да, каждый раз наша эволюция в христианстве, да, это такой кризис веры. Ирин, в церкви точно совершенно присутствует в обрядах основа ритуальной магии. Без этого никуда. Более того, это, в общем, никогда и не отрицалось. У них есть там алтарь, в который ходят священники только в определенных одеждах, куда не пускают никого другого, алтарь при этом направлен в определенную сторону света, да, и прочее, прочее. То есть, в общем, действительно, там в основе этого ритуальная магия, только не та ритуальная магия, которой мы пользуемся, когда изучаем алтарную магию или ритуальную магию, или даже не та ритуальная магия, которой пользовались тайные ордена. Вот, это ветка. Да, там иная, но при этом надо понимать, что они все равно про религию говорят. Вот, хорошо. Значит, и, соответственно, да, получается, что первое, что нам дает крещение, это устойчивый канал к христианскому эгрегору, а христианская религия, ну вот, да, там сама по себе, вот именно как учение Христа, если вы вдруг решите на какой-то момент времени почитать апокрифические Евангелия, вы искренне удивитесь, сколько там света, любви и добра. Очень рекомендую на эту тему, да, вот если все-таки вас задела тема христианства, и вы готовы об этом узнать несколько больше, чем то, что после да, там, Еникейского собора решили, значит, скармливать верующим, то, в принципе, действительно есть апокрифические Евангелия, об этом есть даже официальные сборники, да, вот апокрифических Евангелия. Все это можно почитать. Есть Евангелие от Магдалины, есть Евангелие от Фомы, есть Евангелие от Иуды даже, ну, по крайней мере, предполагается. И при этом, в общем-то, действительно в них очень много светлого и прочего. То есть такое апокрифические Евангелия. Это записанное, так как ни одно Евангелие не было написано Иисусом самим, а писали об этом его современники, его ученики. И писали, да, там этих Евангелий апокрифических более 20 насчитывается. Ну вот в таких достаточно больших кусках, еще элементы еще больше. Вот, и там в каком-то веке, уже не помню, в каком, по-моему, четвертом, что ли, значит, по-моему, император Константин Константинопольский, значит, собрал так называемый Еникейский собор, и было решено причесать христианство, сделав его более однозначным. Вот они именно в это время отменили прошлые жизни, значит, посчитали, что это ересь, жизнь одна, хотя в самой Библии есть элементы, которые, да, там говорят о том, что в христианстве изначально было про прошлые жизни. Потому что во многом Иисус, вот эти утерянные годы Иисуса, да, что он учился все-таки и в буддийских монастырях в том числе, об этом тоже достаточно много, на самом деле, ну, там косвенных доказательств. Но тем не менее. Значит, и при этом, да, что он действительно именно в это время путешествовал, и что он много изучал про другие религии, да, там перед тем, как, значит, стал невольным создателем своей. То есть, в общем-то, так или иначе, да, все это с ним такое случилось. Вот, и в этом же Еникейском соборе было признано, что вот только вот эти четыре Евангелия, да, там являются официальным жизнеописанием Христа. И то между ними даже вы можете увидеть противоречия. Причем такие, знаете, достаточно знаковые. Вот, значит, вот рекомендую на эту тему, если вы действительно готовы почитать, да, это апокрифические Евангелия. Там очень простыми словами очень многие вещи, о которых вы, в общем, иногда аж прям сердце заходится от того, как ты это читаешь, и как ты это видишь и воспринимаешь. Гностические Евангелия – это другая история, потому это разное, потому что гностики – это отдельная, да, там, ну, я бы сказала, что со времен точки зрения мы бы сказали о секте. Те, которые, соответственно, верили в разум. Гностики – это те, которые любые церковные, чьи бы то ни было догматы, воспринимали с точки зрения разума. То есть гностицизм – это про то, чтобы думать, а не верить. Вот, поэтому гностические Евангелия сильно отличаются, там, и в них иногда даже идет тухлый запах сатанизма, на самом деле, в гностических Евангелиях. Поэтому будьте аккуратны, они вот это и вот это говорят верно, а вот здесь, в свою очередь, они называют сатану князем этого мира, приходя к этому логическим путем. Поэтому будьте аккуратны, не все, что в гностицизме, они тоже в свое время достаточно серьезно расслоились, и поэтому есть гностические учения, которые вот, действительно очень близки к той эзотерике, которую мы знаем сейчас, а есть то, что прям вот прям блевать охота от того, как они перевирают очень многие вещи, идя да, там, в не очень красивые выводы. Это разное. Вот, также очень хорошо почитать Александра Меня, Ну, вообще все, что пишет Александр Медведев, на самом деле охренительно. Вот, я, к слову сказать, могу в группу выложить, если вы хотите, потому что у меня есть и «Сын человеческий», и, соответственно, «Ты моя любимая», и «Сын человеческий», и «Первые апостолы». Вот в том случае, если вы почитаете «Сын человеческий», где он дает очень хорошее, очень прозрачное описание того, в какую ситуацию приходил историческую действительность Христос, да, о том, что и как было, очень красивая, очень тонкая история, после которой внутри начинает звенеть серебряный колокольчик. В общем, в принципе, чего мы и добиваемся, идя Христу. Какие-то купила цветочки. По моему совету. Меня пугаешь, Валерия. Вот, ну хорошо, в общем, какие бы ни были цветочки, в смысле книгу. А, хорошо. Вот, спасибо тебе большое. Вот, и дальше, когда вы, если вдруг прочитаете «Сын человеческий», прям сразу не откладывая, читайте «Первые апостолы». Потому что там, конечно, так он хорошо рассказывает о том, как создавалось, да, вот то христианство, да, вот те основы христианства, вот после того, как Иисус вознесся, вот, да, вот, как, что было после этого, как между апостолами пошли на эту тему очень своеобразные, да, там, распри, когда они, там был момент один, например, когда... Они же отправились в очень разные страны, города, да, там с благой вестью. Вот, и когда Петр вместе с кем-то еще из апостолов, значит, они идут, и их приглашают язычники, значит, к себе в дом, и апостолы, при том, что их радушно приглашает хозяин, и он прям к ним очень хорошо расположен, значит, начинает их кормить, а они боятся есть, потому что это дом язычников, еда язычников и тарелки язычников, что типа они осквернятся. И Петр с ним попробовал вступить в диалог, но они прям совершенно не готовы были его слушать, и он ушел на крышу дома, но, видимо, у них там было какое-то такое место, где крышу можно было в него выйти, и принялся там чуть ли не в слезах молиться о том, что «Иисусе, просвети». И к нему явился Иисус, он вообще к ним часто являлся, и, конечно, он их опекал даже после Вознесения. Вот, и с эзотерической точки зрения, да, там очевидно, что, в общем, это вполне себе было реально уж при его-то силе реализационной власти. Вот, и он ему очень хорошо сказал, он говорит, грешно то, что из твоего рта выходит, а не то, что в твой рот входит. И он с этой благой вестью спустился вниз и сказал, друзья мои, мне явился Иисус, да, вот, и не грешно то, что мы вот едим, а грешно то, что, чем мы звучим. Вот, ну, в общем, они как-то остались равнодушными. Вот, и у них там было очень много всего, когда они столкнулись, например, с тем, как церковь стала расползаться, и учение стало утрачиваться, и как они в результате этого не могли справиться с таким количеством прихожан неожиданно возникших, и как в результате они стали какие-то правила ограничения делать. Вот, ну, вы поймите правильно, да, что чем больше появляется, да, там, ну, вот, паства, чем больше становится, тем, соответственно, больше каких-то правил, которые из контекста воспринимаются, ну вот, маленькой группой людей достаточно прозрачно, а по мере, да, там, разбавления этого контекст несколько утрачивается. Я понимаю, что я не могу проводить пример прямой такой, но я думаю, что аналогия вам будет понятна. Вот я руковожу школой, да, вот, где есть тоже некое учение эзотерическое. Конечно, это рядом не лежало, но вот в данной ситуации понятно, что я просто привожу аналогии и параллели. И при этом, да, вот есть базовый курс Таро, я при этом еще жива, блядь, ну вот, да, там, и все еще со мной хорошо. И тем не менее, это бесконечная история, когда, соответственно, у меня разные ученики говорят, нет, а вот ты вот так говорил, второй, нет, ты вот так говорила. Я говорю, ёб вашу мать, а? Спасибо мне, что у меня есть хотя бы аудиозаписи, которые я могу вам принести. Мы вчера здесь сидели, праздновали, и выяснилось, что одним я говорила одно, другим другое, при том, что я сейчас говорю, что ерунда какая-то, полная совершенно ерунда. И уже я готова какие-то прям трактаты писать в сторону своих преподавателей на тему того, что вот это так, то есть все больше появляется формы вместо сути. А потому что, ну, а куда деваться? Вчера ссорились на тему того, при вытаскивании, дистанционном вытаскивании лучей, надо ли колоду класть на стол или можно держать в руках. Вот, в общем, это такая достаточно неизбежная история. Если честно, начнут писать, что надо делать. Тьфу на вас, да. Это я на всю жизнь запомню, как я, значит, сижу, веду, значит, приемы. У меня период годовых раскладов. Надо. Значит, у меня период годовых раскладов. У меня заходит девочка, которая недавно курс закончила. И, соответственно, я сижу, у меня вот горит свечечка, и рядом стоит стакан воды, наполненная на две трети. Вот она при мне берет вот так бумажку и говорит: так, для расклада 12 домов. Значит, правильно я пишу? С левой руки две трети стакана воды, с правой руки красная свеча горящая. Я говорю: ёб твою мать, это вода, потому что я говорю много, не пить надо. А свеча, потому что я огоньки люблю рядом с собой, вообще обожаю свечи включенные. И когда у меня есть возможность включить свечку, я ее включаю. Вот, спасибо, что она мне все это прочитала, понимаете, уточнив. А так пошло бы поверье о том, как делать, соответственно, годовые расклады. По левой руке, соответственно, одно, по правой другое. Понятно? Конечно же, точно, неопытное от усердия. Но надо понимать, да, что запросто бы пошло. Надо понимать при этом, да, что вот до того, как вы познаете суть, вы в любом случае, правда, оказываетесь в плену формы. Вот у нас второй есть такое, да, там четверка скипетров, шестерка скипетров, да, там, что до тех пор, пока ты не понимаешь этой сути, тупо выполняй правила. Как только суть тебе станет ясна, уже дальше после этого, да, там, ты уже можешь шаблоны свои моделировать. Вот вы замечаете наверняка, у нас обсуждение в группе, а вот это можно, нет, нельзя. А вот это можно, да, вот это можно. То есть я вам сама вынуждена говорю определенные правила, потому что многие из этих правил настолько контекстны, что вот объяснить вам, почему так, мне не хватит не то, что 8 лекций, а очень многих других вещей, понимаете? Поэтому на этом курсе я вам в клювике делюсь с вами наработками. Тем, что было уже опробовано, знаете, вот как говорят, что правила дорожного движения пишутся, да, там, кровью. Потому что возникают, да, там какие-то эксцессы, и в результате это начинает, да, там уже облекаться в форму правил. Вот сейчас, например, там собираются ввести в правила дорожного движения людей, которые ездят на самокатах и вот этих вот моноколесах. Потому что я вот прям вот мы вчера ехали, и мы видели, как парень по осевой прекрасным образом на хорошей скорости едет на моноколесе, вот так вот в разные стороны виляя телом, и при этом, да, там объезжает машины, которые, к слову сказать, тоже едут. А он не транспортное средство, и тем не менее у него нет запрета. И вот когда некоторое количество вот таких прекрасных людей окажется в аварийных ситуациях, да, там и сами подставиться, и других подставить, конечно, в правилах уже появится. Понятно, нет? Принцип. Поэтому, соответственно, да, конечно, в общем-то, любая религия для того, чтобы сохранить себя, пытается так или иначе, значит, делать систему правил. И при этом, да, далеко не факт, что многие из этих правил остаются прежними по мере того, как человечество взрослеет и растет. Может быть, помните, да, эту прекрасную фразу о том, что «батюшка, скажите, пожалуйста, а сексом заниматься без любви – это грех?» И ответ, да, чтобы к этому сексу привязались, все без любви это грех. Понимаете? Вот конкретный запрос, да, там нарушено, значит, нарушение в это время некое произошло, закон космической вежливости был нарушен, потому что запрос прошел на плотном образе, да, там, когда прям попросили инструкцию, а ответ пришел, по сути, на более высоком уровне, и поэтому часто остался непонят. Понятно? Грош цена тому, что ты, проезжая мимо церкви, крестишься. В том случае, если в это время, да, там ты не поминаешь креста. Ну и, соответственно, да, там грош цена твоему христианству в том случае, если ты надменен, например. Вот, ладно, слезаю с этой темы. Все-таки у нас сегодня несколько другие задачи. Значит, я, в общем, не готова дальше читать проповеди об этом, просто у нас сегодня тема такая, когда, в общем, хочешь не хочешь, но в эту территорию заходишь. Окей. Значит, и, соответственно, да, там более высокий уровень подключения к христианскому эгрегору открывает огромное количество очень красивых энергий, пребывать в которых одно удовольствие. Тебя уже не надо будет заставлять к нему обращаться и молиться. У тебя сердце и душа будут это просить, потому что все преграды, которые есть между тобой и, соответственно, Христом, это те преграды, которые у тебя в голове из-за твоего выцерпления или недопонимания самой сути того, что происходит. И вторая история про христианство – это история того, что это правда мистический акт, и он действительно во многом на такой гигантский процент, что вам просто даже страшно об этом подумать, освобождает вас, то есть очищает ваши вот эти сосуды кармы, плюсовой и минусовой. Ой, ну да, очищает сосуды кармы, плюсовой и минусовой, правильно сказала. Вас словно бы в это время перезагружают, а далее после этого в плюсовой сосуд кармы возвращается по факту появления крещения, да, достаточное количество энергии. Причастие чистят. Но, да, так как это тоже, безусловно, да, там мистический акт. Вот, так что, в общем-то, во время крещения, кроме всего прочего, еще, ты словно бы начинаешь новый этап своей жизни. И при этом этот новый этап, очень много шансов, что будет гораздо лучше предыдущего, что само по себе, в общем-то, весьма полезно. Ну вот. Потому что сам мистический акт, ну вот попробую это объяснить, мне просто не хочется быть голословной, а рассказывать вам саму вот эту, да, там причину этой энергии. Просто вот я себе как представляю, что вот я вам взяла и сказала елейным голосом о том, что будут чиститься сосуды кармы. И вот вы можете мне поверить на слово, вам захочется так или иначе понять, как это работает. А чтобы рассказать вам, как это работает, мне надо еще минут 20 вещать, понимаете? Поэтому вот у меня с практической магией всегда какая-то херня возникает. Потому что, говоря вам те или иные какие-то директивы, да, вот объяснять вам основания, почему это так, это уходить от самой непосредственной темы. Но тем не менее. Просто мистический смысл того, что Иисус в свое время сам принял крещение через воды Иордана, заключался в том, что он в это время был безгрешным. И вот акт самого погружения в эту воду Ордан и принятие этого крещения привел к тому, что мы, крестясь через христианскую традицию, получаем через символически, через эти воды Ордана очищение. То есть он фактически, погружаясь в эти воды Ордана, взял на себя грехи тех, которые крестились там до этого, потому что Иоанн начал раньше, и всех тех, кто будет креститься после этого. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть смысл таинства крещения в этом, кроме подключения к эгрегору, на более высоком уровне. И теперь, вот, я как раз к этому и подошла, Маша. Значит, и теперь, смотрите, какая штука. Есть очень интересная возможность, абсолютно эзотерическая, очень мощная, очень красивая и благословенная. Но для этого, чтобы этой возможностью воспользоваться, вам нужно презреть именно церковные догматы. Поэтому, в общем-то, каждый раз это остается на ваше усмотрение. Более того, быстрее всего вам придется церковникам соврать. Значит, смысл в следующем. Что в том случае, если предыдущее свое первое крещение вы получали в неосознанном возрасте или не осознавая, что вы делаете в достаточной степени, то есть если вы крестились просто потому, что вам сказали, что надо покреститься, понимаете? А не потому, что вы выбирали крещение. В этой ситуации вы имеете право перекреститься, слышите? Только церковники вам об этом не скажут, об этом вам могут сказать только эзотерики. То есть по факту получения крещения в несведущем состоянии вы, сведущие, можете, можно сказать, что перейти на другую ступень ентого дела прекрасного. Вообще, к слову сказать, да, там в других религиях предполагается повторное вхождение в эгрегор. И только христианство почему-то вот решило от этой истории отказаться. А жаль. Вот. У меня, например, нет шансов, потому что я приходила к крещению более чем осознанно. Вот, да, я знала, что я делаю, и, в общем, тут ничего с этим не сделаешь. Но в самых тайных церквей написано, что креститься можно до 7 раз. Вот. Ну, я тебе говорю, да, о том, что каков поп, такой приход. Все они очень по-разному все это объясняют, Танечка. Поэтому здесь лучше не рисковать. Ты же не готова вступать в полемику с батюшкой, выпрашивая у него крещение. Нет. Просто в данной ситуации, да, там мы всегда тихонько, да, о том и речь. Мы же тоже, простите, да, там, приходя и покупая икону семистрельную, не говорим о том, что это от астральных нападений. Мы же тоже, в общем, как-то не сильно их в курс ставим. Ладно, не семистрельная, семистрельная от врагов, это самое. Нерушимая стена от астральных нападений. Вот. Поэтому, соответственно, вот все сегодня то, что я вам буду рассказывать... Слышь, Валерий, отстань от меня, я не знаю. Вот, у меня некоторые, правда, получали повторное крещение, соборование неравнозначно крещение. Вот, а повторное крещение, действительно, у меня многие проходили в Греции, например, да, вот, ну вот, то есть не в России. Да, вот, а в каких-то других религиозных центрах. Слово сказать, там не спрашивают документов, в отличие от того, что у нас в России происходит, и прочее, прочее. То есть у нас, но перекреститься вы можете, друзья мои, только под другим именем. Вы повторное крещение под своим же именем принять не сможете. И после этого в заговорах вы будете уже другим рабом Божьим или рабой Божьей, слышите? Про повторное крещение. То есть я сейчас буду рассказывать, да, там и про повторное крещение, и про первое крещение, если вы решили покреститься, там вы не крещены, например, да, или вы кого-то крестите. Ну вот. Значит, на всякий случай оговорюсь, я не призываю вас проходить повторное крещение. Все, что я рассказываю, это то, что такая возможность существует. И она, в принципе, достаточно благоприятная как возможность. Но в том случае, если у вас внутри, да, там есть некий протест против этого, и вы не чувствуете, да, вот, что вы можете нарушить этот христианский догмат по поводу разовости процесса крещения, то лучше этого не делать. Потому что если вы придете на повторное крещение внутри себя, ощущая себя грешником, который обманывает священника, Бога и прочее, прочее, то, конечно, ни о каком более высоком уровне христианского подключения речи не идет. Да, молитвы читаем с новым крещенным именем. Так вот, по поводу как по имени. Значит, дело в том, что они тебе будут выдавать христианское, ну вот, то есть свидетельство о крещении. Значит, мы делали каким образом? Мы говорили о том, что паспорта с собой нет, есть ксерокопия. А где ксерокопия паспорта, там что? Знают умные люди. Фотошоп, совершенно верно. К слову сказать, в общем-то, да, я все-таки за то, чтобы креститься в каких-то особых местах. А эти особые места, как ни странно, да, там, чем дальше от цивилизации, тем больше шансов их получить. Да, мисс Анечка, это уже как вы решите. Мы подбирали имена другим способом, по картам просматривали, когда у меня повторное проходили крещение люди. Можно совершенно свободно съездить в Грецию, да, там и там в православии покреститься. Про то, как соврать, они не разрешают сейчас креститься не своим именем. Мой любимый, ты не Богу будешь врать, Анечке. Ну вот смотри, да, там еще раз. Какой, от, все зависит от священника. От приходского и от того, который будет тебя крестить. Вот у тебя разрешают, да, у меня там информация о том, что не разрешают. Да, то есть люди ходили и просили, говорили, можно мы под другим именем покрестимся. Нет, нельзя. Поэтому все очень по-разному бывает, Ань. Прям конкретно, да, то есть вот приглянулся тебе в храм, да и что, ну обосновал, и что дальше. Не разрешают, у них прям конкретные директивы у некоторых, нельзя. Приглянулся тебе храм, ходишь в него, смотришь, думаешь, ну да, хорошая энергия, буду. Подходишь к батюшке, говоришь, можно другим именем покреститься? Нет, нельзя, что, все, пропал храм. Поэтому, в общем, как вы это будете реализовывать, это ваши проблемы, да, по большому счету. То есть моя задача, да, там не каждого отдельно за ручку это провести, да, там, а просто объяснить о препятствиях, которые возникнут. То есть нужно так или иначе быть готовым наврать священнику, зная при этом, что Богу ты не врешь. Если ты сможешь, в свою очередь, да, там разделить в голове своей это, то флаг тебе в руки. Не сможешь, ну что поделать. Тогда не сможешь. Вот, значит, и теперь про крещение вообще. Значит, в том случае, если первый раз или повторно решаете креститься, уже тему эту я повторно ли это будет крещение или единое, ну, первый раз, значит, уже опускаю. Вот, значит, что вам можно сделать для того, чтобы получить от этого максимальное количество плюсов? Ну, ты прям уже даже ярко на это не реагирует. Просто одежду делает. Да, конечно. Вот, может, перерыв, кстати? Давайте сейчас 49 минут. Да, значит, давайте до ровно, хорошо? Потом продолжим. Спасибо.